18. У Паулы созрел план сделать покупку облигаций интересной для женщин. Хороший план. Она так ловко преподнесла его Дирку, что тот был уверен, будто он сам это придумал. Дирк уже возглавлял отдел ценных бумаг в трастовой компании «Великих озер», располагавшейся в новом белоснежном величественном здании в северной части Мичиган-бульвара. В озерном тумане его белые башни отливали розовым цветом. Дирк говорил, что здание ужасное, непропорциональное и похоже на гигантское ванильное мороженое. Здешние владения Дирка больше напоминали роскошную библиотеку без книг, чем деловую контору. Дорогая мебель матового орехового дерева, массивные обитые кресла, мягкие ковры, лампы под абажурами. Особое внимание здесь стали уделять клиентам-женщинам. Для удобства им была отведена специальная комната с низкими покойными креслами и диванами, лампами и бюро в розовато-лиловых тонах. Обставила комнату Паула. 10 лет назад такое помещение в череде прочих контор показалось бы абсурдным. Сейчас это стало обычным делом. В личный кабинет Дирка попасть было так же непросто, как в кабинет главы государства. Визитные карточки, телефоны, посыльные, секретари создавали надежный барьер между посетителем и Дирком де Йонгом, главой отдела ценных бумаг. Вы просили о встрече с ним, называя его имя на ухо двухметровому детективу, который под видом привратника стоял словно изваяние в центре мраморной ротонды и окидывал каждого холодным оценивающим взглядом. Потом он мягко шел на резиновых подошвах впереди вас для того только, чтобы передать попечению важного мальчика посыльного, который спрашивал ваше имя и исчезал. Вы ждали. Посыльный возвращался. Вы ждали. Вскоре появлялась молодая женщина с вопросительно поднятыми бровями. Она беседовала с вами, тоже исчезала. Вы ждали. Она появлялась снова. Вас провожали в просторный, роскошный кабинет Дирка де Йонга. И весь этот официоз улетучивался. Дирк был рад вас видеть. Он вел себя спокойно и заинтересованно. Когда вы излагали ему суть дела, он слушал внимательно. С клиентами он всегда был обворожителен. Объем дел с женской клиентурой трастовой компании «Великих озер» поражал размахом. Дирк был консервативен, услужлив, и ему неизменно доверяли. Он говорил мало, но добивался поразительных успехов. К двери его кабинета с мрачным видом шествовали недавно перенесшие непоправимую утрату дамы в траурных одеждах, сшитых по последней моде. Предложения Дирка, часто выработанные совместно с Паулой, приносили прекрасные результаты благодаря ненавязчивой рекламе, рассчитанным на женскую аудиторию брошюркам про сбережения и вклады. «Вы обращаетесь не к бездушной корпорации», — было написано в них. «Мы искренне хотим вам помочь. Ведь в таких вопросах требуются не просто друзья. Прежде чем начать действовать, нужно, чтобы ваше решение одобрили специалисты, знающие, что и как инвестировать. Конечно, у вас могут быть родственники и знакомые, которые с радостью посоветуют вам, куда вложить ваши средства. Но, возможно, вы совершенно справедливо считаете, что чем меньше они будут знать о ваших финансовых делах, тем лучше. А для нас управление доверительным фондом и забота о ценных бумагах вдов и сирот — задача первостепенная». Поразительно, но их затея принесла миллионы. «Женщины сейчас все больше и больше имеют дело с деньгами», — заявила прозорливая Паула. «Очень скоро женская клиентура будет не менее ценна, чем мужская. Среднестатистическая женщина ничего не знает об облигациях, об их покупке. Для них это что-то таинственное и рискованное. Дам следует просвещать. Кажется, ты что-то говорил о финансовых курсах для женщин, да, Дирк? Ты мог бы сделать из этого события полупрофессионального и полусветского характера. Разошли приглашение и пригласи разных банкиров, важных людей, чьи имена у всех на слуху, чтобы они рассказали желающим дамам о работе банков. А дамы придут? Конечно, придут. Они откликнутся на любое приглашение, отпечатанное на плотной бумаге кремового цвета. Трастовая компания Великих озер теперь имела отделение в Кливленде и Нью-Йорке на Пятой авеню. Предполагалось, что идея заинтересовать женщин покупкой ценных бумаг и обучать их финансовой грамотности найдет чуть ли не национальное воплощение. Надо было дать рекламу в газетах и журналах. Беседы с дамами на финансовые темы проводились каждые две недели в хрустальном зале отеля «Блэкстоун» и пользовались огромным успехом. Паула была права. Ей в значительной степени передались смекалка и дар предвидения старого Ога Хемпеля. На беседы приходили разные женщины. Вдовы, желающие вложить свои средства, работающие женщины, которым благодаря бережливости удалось скопить часть своего жалования, богатые женщины, намеревающиеся лично распоряжаться своей собственностью или не терпящие вмешательства мужа. Некоторые приходили из любопытства, кто-то от безделья, кто-то поглазеть на известного банкира, адвоката или бизнесмена, чье выступление было заявлено в программе. В течение зимы Дирк выступал 3 или 4 раза и явно оказался в фаворитах. Стоя на возвышении в своем прекрасно сшитом костюме с белым цветочком в петлице, он был очень красив и вид имел респектабельный и благородный. Он говорил естественно, четко, быстро. На вопросы, которые задавались после его речи, отвечал, идеально перемежая уверенный тон с задумчивыми паузами. Было решено, что для национальной рекламы следует сделать картинку, на которую женщины непременно обратят внимание и, стало быть, тут же проявят интерес. По мнению Дирка, ее мог бы нарисовать художник по имени Даллас О'Мара, чья странная подпись «Куриной лапой» красовалась на половине рекламных изображений, которые неизменно бросались в глаза. Пауле эта идея не слишком понравилась. «Она хорошо рисует», — настороженно сказала Паула. «Но разве не найти других получше?» «Она?» — удивился Дирк. «Так это женщина? Я не знал. По имени не догадаешься». «О, да, женщина. Говорят, очень, очень привлекательная». Дирк послал за Даллас О'Марой. Она ответила, что готова встретиться недельки через две. Дирк решил не ждать и обратился к другим художникам-рекламщикам, посмотрел их работы, выслушал их идеи, и ни один ему не понравился. Время поджимало. Прошло 10 дней. Он велел секретарше позвонить Даллас О'Маре. Не может ли она прийти к нему сегодня в 11? Нет, не может. Она каждый день работает до 4 в своей студии. Тогда, может, она зайдет в контору в 16:30? Хорошо, но не будет ли лучше ему наведаться к ней в студию, где он посмотрит ее картины маслом, черно-белые или цветными мелками? Сейчас она в основном работает цветными мелками. Весь этот разговор был передан сидевшему в кабинете Дирку его секретаршей, которая звонила художнице. Он рассерженно вдавил окурок в пепельницу и, в негодовании выдохнув последнее колечко дыма, снял трубку телефона у себя на столе. «Одна из чертовых капризных якобы художниц, которые изображают из себя гениев», — пробормотал он, прикрыв трубку рукой. «Слышите, мисс Роулингс, я сам с ней поговорю. Соедините». «Здравствуйте, мисс... О'Мара. С вами говорит мистер Де Йонг. Мне было бы гораздо удобнее, если бы вы пришли ко мне в контору и поговорили бы со мной. Нечего потакать ее глупостям». Ее голос. «Конечно, если вам так удобнее. Просто я думала, что второй вариант сэкономит нам обоим время. Я приду в 4:30». Она говорила неторопливо, тихо и отчетливо. Приятный голос, спокойный. «Очень хорошо. В 4:30!» — отчеканил Дирк и бросил трубку. «Только так с ними и надо. Ох уж эти 40-летние растрёпанные тётки с пачкой рисунков под мышкой». О приходе 40-летней растрепанной тетки с рисунками под мышкой ему сообщили ровно в 4:30. Дирк, до сих пор пребывая в некотором раздражении, заставил ее прождать в приемной еще 5 минут. В 4:35 в его кабинет вошла высокая и изящная девушка в прелестном жакете из каркульчи, отороченной мехом юбки и черной шляпе, такой одновременно простой и элегантной, что даже мужчина был способен опознать ее французское происхождение. Папки под мышкой у девушки не было. В мужском сознании Дирка пронеслась череда совсем не деловых мыслей. «Черт, какие глаза!» Вот именно так девушка должна одеваться. Выглядит усталой. Нет, все дело в глазах, вроде утомленные. Хорошенькая. Нет, не то чтобы хорошенькая, но все-таки. Вслух он сказал: «Очень мило с вашей стороны, мисс О'Мара». Потом подумал, что это звучит слишком вычурно, и коротко предложил: «Присядьте». Мисс О'Мара села. Мисс О'Мара взглянула на него своими усталыми синими глазами. Мисс О'Мара молчала. Она смотрела на него вежливо, спокойно и сдержанно. Он ожидал, сейчас она скажет, что обычно не ходит в конторы, что для разговора с ним у нее есть только 20 минут, что сегодня тепло или холодно, кабинет красивый и вид на реку великолепный. Но мисс О'Мара продолжала вежливо молчать, поэтому заговорил Дирк, и весьма торопливо. Для Дирка де Йонга это было что-то новое. Обычно первыми разговор с ним начинали женщины, и они были красноречивы. Тихие дамы из-за его молчания становились разговорчивее, а разговорчивые болтали без умолку. Если он успевал сказать одно слово, то Паула за это же время произносила сотню. Но сейчас перед ним была женщина еще более молчаливая, чем он. Ее молчание не было ни грустным, ни тяжелым, но тихим, сдержанным и спокойным. «Я расскажу вам, что именно мы хотим, мисс О'Мара», — начал он. Когда он закончит говорить, она наверняка сразу же предложит ему 3 или 4 варианта. Так поступали другие художники. Но после его объяснения она сказала: «Я подумаю пару дней, пока работаю над другим заказом. Я всегда так делаю. Сейчас у меня реклама оливкового мыла, а за вашу я смогу взяться в среду. Но мне бы надо посмотреть. То есть я хочу понять, что вы собираетесь рисовать». Она думает, что он собирается позволить ей начинать работать без его одобрения. «Все будет в порядке. Но если хотите, заходите в студию. Работа займет, наверное, около недели». «Моя студия на Онтарио-стрит в старом здании. Вы его узнаете по камням, которые выпали из стен и валяются на тротуаре». Она неторопливо широко улыбнулась. «Зубы красивые, но рот слишком большой», — подумал он. «Однако сама улыбка милая и приятная». Он улыбнулся в ответ в светской манере и снова перешел на деловой тон. Весьма деловой. «Сколько вы хотите? Каков ваш... Что вы рассчитываете получить за этот рисунок?» $1500, — ответила мисс О'Мара. «Какая чепуха!» Он посмотрел на нее. Может, пошутила, но она не улыбалась. «То есть вы хотите $1500 за один рисунок?» «За такой рисунок — да». «Боюсь, мы не сможем столько заплатить, мисс О'Мара». Мисс О'Мара встала. «Такова моя цена». Она нисколько не смутилась. Он понял, что еще никогда не встречал такого естественного спокойствия. Это он, а не она, перебирал все, что попалось под руку на столе. Ручка, лист бумаги, пресс-папье. «До свидания, мистер де Йонг». Она дружески протянула ему руку, он взял ее. Волосы у мисс О'Мары были золотистые, без блеска, собранные в большой низкий узел на затылке. Он держал ее руку, а она смотрела на него усталыми глазами. «Что ж, «Если это ваша цена, мисс О'Мара, я не был готов столько платить, но, вероятно, у вас обыкновение назначать богатым клиентам безумные цены. Не более безумные, чем те, что назначаете вы своим богатым клиентам. И все же $1500 — это очень большие деньги. Я тоже так думаю, но для меня все, что больше $9, уже очень много. Видите ли, мне платили по 25 центов за эскизы шляп для Гейджа. Она, несомненно, была привлекательна. Но теперь-то вы многого добились, вы успешны. Добилась? Боже, ничего подобного, я только начинаю. А кто-нибудь получает за рисунок больше, чем вы? Думаю, никто. Ну так значит? Значит, еще минута, и я начну рассказывать вам историю своей жизни. Она снова улыбнулась своей неторопливой широкой улыбкой и повернулась, чтобы уйти. Дирк подумал, что если у большинства женщин рот — это просто часть лица, то ей он служит украшением. Девушка ушла. Мисс Этелинда Куин и Ка в приемной высоко оценили костюм мисс Даллас О'Мары, начиная от выполненной на заказ обуви до французской шляпы, и молниеносно вообразили, как бы этот наряд сидел на них. А Дирк де Йонг у себя в кабинете понял, что заказал рисунок за $1500, даже не видя эскиза, и что у Паулы наверняка возникнут по этому поводу вопросы. «Запишите, мисс Роулингс, что нужно во вторник позвонить в студию мисс О'Мары». В следующие несколько дней Дирк обнаружил, что удивительно большое число людей удивительно хорошо осведомлены об этой Даллас О'Маре. Ей 28 или 25, или 32, или 36. Она красивая, она некрасивая, сирота, начинала с художественной школы, не зная цену деньгам. Успех пришел к ней неожиданно 2 года назад. Мечтает писать маслом, работает как раб на галерах, играет как ребенок, имеет 20 ухажеров и ни одного любовника. У нее множество знакомых обоего пола, и они бродят по студии, как по проспекту. В любое время вы можете встретить там кого угодно, от Берта Колсона, звезды музыкальной комедии в роли чернокожего, до миссис Робинсон Гилман из Лейк-Фореста и Парижа, от Лео Малера, первой скрипки Чикагского симфонического оркестра, до Фанни Уипл, дизайнера нарядов для Карсона. Она помогает своим бесчисленным невезучим братцам и несчастным сестрицам в Техасе и в городках, расположенных западнее. Мисс Роулингс договорилась с мисс О'Марой на 3 часа в четверг. Паула сказала, что тоже пойдет, и пошла. Она специально нарядилась по этому случаю, и результат был очарователен. Даллас случалось рисовала цветными мелками портреты и иногда даже писала их маслом. Прошлой весной ей присудили приз за портрет мисс Робинсон Гилман на выставке портретов в художественном институте Чикаго. Считалось, что вам крупно повезло, если Даллас О'Мара предложит вам позировать. Паула подобрала шляпу к своим волосам и профилю. Вырез на ее платье определялся волосами, профилем и шляпой, а жемчуг на шее подчеркивал 4 вышеназванные составляющие. И все вместе взятое исключало возможность соперничества с мисс Даллас О'Марой. Мисс Даллас О'Мара сидела в своей студии на высоком табурете перед мольбертом. Рядом лежал большой поднос с цветными мелками. Вид у нее был потрясающий, но ее это совершенно не волновало. Она весело и дружелюбно поздоровалась с Дирком и Паулой, после чего продолжила работать. Ей позировала очень красиво одетая женщина. «Здравствуйте», — сказала Даллас О'Мара. «Ну вот». «Как вам такой рисунок?» «Вы об этом?» Перед ними был всего лишь эскиз красиво одетой женщины. «Так вы говорите об этом?» тысячи долларов. Надеюсь, вы не предполагали увидеть картинку с женщиной, покупающей облигации. Художница продолжала работать. Она прищурила один глаз, взяла маленькое смешное зеркальце, которое направила куда-то в бок, посмотрела на него и отложила. Сделала карандашом черную отметину на картоне куском мелка и размазала ее большим пальцем. На Даллас был полинялый рабочий халат, скрывавший ее фигуру. По нему были щедро разбросаны следы французской туши, каучукового клея, карандаша, цветных мелков и акварели, так что все они, перемешавшись, стали подобием той нежной дымки, что часто окутывает Чикаго. Из-под халата виднелся воротничок белой шелковой блузки, не особенно чистой. На ногах у мисс Омара были детские ночные тапочки с помпончиками, довольно изношенные. Золотистые, лишенные блеска волосы, она завязала в большой свободный узел на затылке. Через всю щеку шла черная полоса. «Да», — подумал Дирк, — «вид у нее эффектный». Даллас Омара дружески махнула в сторону нескольких кресел, на которых лежали куча шляп, старая одежда, бристольский картон и на одном широком подлокотнике кусок желтого кекса. «Садитесь». Она подозвала девушку, которая открыла им дверь. «Гилда, уберите, пожалуйста, оттуда вещи. Это миссис Шторм и мистер Де Йонг, а это Гилда Хэннон, ее секретарша», как потом узнал Дирк. В обшарпанной уютной студии царил беспорядок. В углу стоял потертый рояль. Световой фонарь занимал половину потолка, захватив донизу северную стену помещения. В другом углу на кушетке сидели мужчина с девушкой и увлеченно беседовали. Смуглолицый парень, похожий на иностранца и показавшийся Дирку знакомым, тихонько наигрывал что-то на рояле. Зазвонил телефон. Мисс Хэннон подняла трубку, выслушала и передала сообщение Далласу Маре. Затем, выслушав ответ, повторила его звонившему. Сидя на высоком табурете и зацепившись за перекладину ногой в тапке, Даллас работала сосредоточенно, спокойно и старательно. На глаза ей упала выбившаяся прядь волос. Она смахнула ее запястьем, оставив на лбу еще одно темное пятно. Было что-то восхитительное, что-то потрясающее и великолепное в ее увлеченности, безразличии к своей внешности, сосредоточенности на работе. Ее нос не был напудрен. Дирк уже много лет не видел девушек с блестящим ненапудренным носом. Все знакомые барышни то и дело доставали пудреницы и прочие штучки и штукатурили свое лицо их содержимым. «Как вы можете работать, когда вокруг такая толпа?» «Знаете», — сказала Даллас низким, спокойным и неторопливым голосом, «обычно здесь бывает от 20 до 30 тысяч». Она быстро провела по картону ярко-красную линию и сразу же ее стерла. «Человек в течение часа». «Ну, приблизительно. Мне нравится. Я пашу, а вокруг бродят друзья». «Черт», — подумал он. «Она... не знаю. Она...» «Пойдем?» — предложила Паула. Дирк совсем про нее забыл. «Да, да, я готов, если ты уже собралась». «Думаешь, тебе понравится ее рисунок?» — спросила она, выйдя из студии. Они сели в ее машину. «Ох, не знаю. Сейчас, наверное, трудно сказать что-то определенное». «Назад к тебе в контору?» «Конечно». «Она привлекательна, да?» «Ты думаешь?» «Значит, надо быть начеку». Паула резко отжала сцепление и перешла на вторую передачу. «У нее грязная шея». «Это от мелков», — сказал Дирк. «Не обязательно». Дирк повернул голову и взглянул на Паулу, как будто впервые. Она казалась нервной, злой, ненастоящей, какой-то мелкой, не физически, а по своей душевной сути. Картина была закончена и доставлена через 10 дней. За это время Дирк дважды побывал в студии на Онтарио-стрит. Даллас вроде была не против, но и особо им не интересовалась. Оба раза она увлеченно работала. Один раз она выглядела так же, как во время его первого визита. Во второй он увидел на ней чистый жесткий халат тускло-желтого цвета, удивительно сочетавшийся с ее волосами, бежевые детские туфельки без задника на высоком каблуке, очень элегантные. Дирк подумал, что она похожа на маленькую девочку, которую только что вымыли и нарядили в чистое. Он много думал о Даллас О'Мара. Невольно заговаривал о ней, как ему казалось, непринужденно, как бы между прочим. Ему нравилось упоминать ее имя, и матери он тоже про нее рассказал. С Селиной ему не надо было держаться на чеку, и, вероятно, он воспользовался этой возможностью, потому что мать, внимательно на него посмотрев, сказала: «Мне бы хотелось с ней познакомиться. Я никогда не встречала такой девушки». «Когда ты будешь в городе, я попрошу разрешения привести тебя к ней в студию». Было почти невозможно хотя бы на минутку застать Даллас одну. Дирк раздражался. Люди все время то приходили, то уходили. Люди странные, важные, удивительные или маленькие, подавленные, обтрепанные. Какая-то нищая студентка художественной школы, рыжая и мечтательная, жила у Даллас, пока ей не прислали из дома деньги. Как и вся в жемчугах оперная дива, на пару недель снизошедшая до Чикагской оперы. Он не знал, что Даллас играет на рояле, пока однажды вечером не увидел, как она сидит в сумерках с тем комедиантом Бертом Колсоном, который изображал чернокожих. Колсон пел дурацкие песенки о том, как апрельские ливни принесут нам фиалки и май-май-май-май-май, но в его исполнении они почему-то не казались дурацкими. Был в этом худом артисте с впалой грудью и грустными глазами некий щемящий надрыв в сочетании с потрясающим чувством ритма, что-то невыразимое, притягивающее к нему и заставляющее влюбиться. В театре он выходил к самому краю сцены и брал в объятия своих зрителей. Говорил он, как чистильщик обуви, а пел, как ангел. Даллас сидела за роялем, он сидел рядом, склонившись, и они вместе исполняли блюз. Блюз, блюз, трам-там-там, блюз, Они почти не замечали Дирка. Даллас только кивнула, когда он вошел, и продолжала играть. Колсон пел дешевую сентиментальную балладу, словно фольклорное наследие неизвестного народа трагической судьбы. С вдохновенным лицом он протягивал вперед руки. У Даллас в глазах стояли слезы. Когда они закончили, она спросила: «Какая жуткая песня, правда? Я просто с ума схожу. Берт хочет исполнить ее сегодня вечером». «А кто ее написал?» — вежливо поинтересовался Дирк. Даллас опять заиграла. «Я». Они начали снова и больше не обращали на него внимания, но в их безразличии не было ничего невежливого. Просто то, что они делали, им было гораздо интереснее. Дирк перестал говорить себе, что больше сюда никогда не придет, и стал бродить по студии. На следующий день он вернулся. «Послушайте, мисс О'Мара». На секунду она оказалась одна. «Послушайте, может, вы как-нибудь поужинаете со мной и сходим в театр?» «С удовольствием». «Когда?» Он весь дрожал. «Сегодня». У Дирка была назначена важная встреча, и он тут же вычеркнул ее из своей жизни. «Сегодня. Это прекрасно. Куда бы вы хотели пойти? В казино?» «Самый элитный клуб Чикаго на Лейкшор-Драйв. Небольшая розовая шкатулка в итальянском стиле с лепниной. Он был очень горд, что может пригласить туда мисс О'Мару. «О, нет, я терпеть не могу места с претензией на художественность. Мне нравится ужинать в гостиницах, где встретишь самых разных людей. Когда ужинаешь в клубе, тебя волей-неволей окружают люди более или менее одинаковые. То, что они члены клуба, само по себе подразумевает, что все они увлечены гольфом, все окончили какой-то университет, принадлежат одной политической партии, занимаются сочинительством, живописью, имеют годовой доход более 50 тысяч или еще что-нибудь. А я люблю смешанную толпу. Шурум-бурум, когда в ресторане полно игроков, страховых агентов, артистов, торговцев, контрабандистов, адвокатов, содержанок, жен, коммивояжеров, миллионеров, всякой публики. Вот это значит по-настоящему здорово провести вечер. Конечно, не считая ужина у друзей. На редкость длинная речь для Даллас. «Может быть, тогда, — с готовностью предложил Дирк, — вы когда-нибудь поужинаете у меня? Я позову не больше 4-6 человек или даже... Может быть. А сегодня не хотите пойти в Дрейк?» «Дрейк слишком похож на римские бани. Меня пугают колонны. Давайте пойдем в Блэкстоун. Мое техасское происхождение обязывает меня считать, что французский зал в Блэкстоуне — это последнее слово элегантности». Они пошли в Блэкстоун. Метрдотель знал Дирка. «Добрый вечер, мистер Де Йонг». Дирк втайне порадовался, но потом потрясенный заметил, что метрдотель улыбается, глядя на Даллас, а она в ответ улыбается ему. «Привет, Андре», — сказала она. «Добрый вечер, мисс Омара». Произнесенные слова были вежливы. Именно так и должен был бы приветствовать гостю метрдотель французского зала в Блэкстоуне. Но в его голосе прозвучало столько лирики, а глаза так засияли. Он сажал ее за стол, словно на трон. В ответ на вопросительный взгляд Дирка Даллас объяснила. «Мы познакомились во Франции, в армии. Он потрясающий парень». «Так вы были? Что вы делали во Франции?» «Всего понемножку». Ее вечернее платье было изысканно, но сбоку у выреза неаккуратно торчала розовая бретелька от нижнего белья, наверное, от шелкового бюстгальтера. Такой мог бы быть у Паулы, но у той торчащей бретельки невозможно даже вообразить, зная, как щепетильна Паула в отношении туалета. Дирку понравилось, что платье Даллас резко срезано у плеч, и благодаря этому открываются ее крепкие белые руки. Оно было матово-золотистое под цвет волос. Перед Дирком сидела одна Даллас, но он знал и десяток других, или даже сотню. Впрочем, она всегда оставалась собой. Вы никогда не знали, предстанет перед вами перемазанный уличный мальчишка в мятом халате или красавица в меховом жакете. Иногда Дирку казалось, что высокие скулы, глубоко посаженные глаза и сильные руки делают ее похожей на шведскую прислугу. А иногда он видел в ней прекрасную богиню с известных картин, ту пышногрудую в изящной спокойной позе с рогом изобилия в руках. Было в ней что-то неподдельное, земное, природное. Он заметил, что у нее короткие и не очень ухоженные ногти, не такие блестящие, острые, опасные и устрашающе пунцовые, как у Паулы. Почему-то ему это было приятно. «Устриц», — предложил он, — «здесь они всегда свежие. Или фруктовый коктейль. Потом грудку цесарки в желе и артишок». Она немного смутилась. «Если вы... Может, вы сами это закажете? Я бы лучше взяла бифштекс с картошкой в панировке и салат с русским. Великолепно!» Он обрадовался и заказал то же самое. Все блюда они съели с огромным аппетитом. Она ела булочки и сливочное масло. Не делала никаких замечаний по поводу заказа, только один раз сказала, что все очень вкусно и что она забыла пообедать из-за накопившейся работы. Во всем этом Дирк чувствовал что-то расслабляющее, умиротворенное. Обычно, когда вы ужинаете в ресторане с дамой, она говорит: «О, как бы мне хотелось одну из этих хрустящих булочек! «Почему бы нет?» — говорите вы. Ответ неизменно один и тот же. «Я никак не могу, боже мой, в ней же полфунта, не меньше. Я за год не съела ни одной булочки с маслом». Тогда вы снова спрашиваете, «Почему бы нет?» «Боюсь потолстеть». Дальше вы как автомат. «Это вы-то чепуха, у вас идеальная фигура». Ему надоели женщины, которые говорили о своем весе, фигуре, формах. Он считал это дурным вкусом. Паула с редким мужеством вечно отказывалась то от одного, то от другого. Дирку было неловко сидеть напротив нее и с удовольствием поглощать вкусный обед, в то время как она откусывала малюсенькие кусочки от тонкого ломтика поджаренного хлебца, листочка салата или позволяла себе половинку несладкого грейпфрута. И он уже не мог по-настоящему наслаждаться устрицами, бифштексом и кофе. Ему казалось, что Паула всегда с жадностью смотрит в его тарелку, хотя вслух заявляет о полном равнодушии к такой пище. Да и выглядела она изможденной. «Театр рядом», — сказал он, — «два шага отсюда, так что можем посидеть до начала девятого». «Очень хорошо». Дала скурила сигарету, пила кофе в атмосфере сладкого удовольствия. Дирк много говорил о себе. Ему было хорошо, свободно и легко. «А знаете, я ведь архитектор, по крайней мере, был им. Возможно, поэтому мне так нравится бывать у вас в студии. Скучаю по карандашам, чертежной доске и прочему». «Зачем же тогда вы бросили архитектуру? Она ничего не давала». «Что вы имеете в виду, ничего не давала?» «Денег. После войны строить перестали. Хотя, думаю, если бы я не бросил, и тогда бы вы стали банкиром, да?» «В банке, конечно, много денег». Он немного обиделся. «Я не сразу стал банкиром. Сначала я продавал облигации». Ее брови сдвинулись. Они были густые и очень заметные, чуть-чуть неровные и почти срастались на переносице. У Паулы они казались простой черной линией, аккуратно прочерченные половинки круглых скобок над лишенными тайны темными глазами. «Я бы лучше, — медленно сказала Даллас, — нарисовала дверь черного хода в здании, которое сделает этот город красивым и важным, чем продавала бы облигации, которые выпускаются. Куда они там выпускаются?» «У меня были те же ощущения, — стал защищаться он, — но, видите ли, моя мать дала мне образование». Она работала, чтобы я пошел учиться, и я не мог позволить себе зарабатывать, чтобы хватало только на меня. Я хотел облегчить жизнь ей. Я хотел... А она хотела? Она хотела, чтобы вы забросили архитектуру и занялись облигациями. Ну, она не уверен, что именно... Он был слишком порядочным человеком, все еще слишком сыном Селины де Йонг, чтобы солгать. «Вы говорили, что устроите нашу с ней встречу. Разрешите мне пригласить ее к вам? Или, может, вы даже... Вы бы поехали со мной на ферму. Ей будет очень приятно». «Мне тоже». Вдруг он наклонился к ней. «Послушайте, Даллас... «Какого вы вообще обо мне мнения?» Ему не терпелось узнать. Он больше не мог жить в неведении. «Я думаю, что вы милый молодой человек». «Ужасно. Но я не хочу, чтобы вы считали меня милым молодым человеком. Я хочу, чтобы я вам понравился, очень понравился. Скажите, чего у меня нет и что, по-вашему, должно быть?» Почему вы так часто не желаете меня замечать? Я никогда не чувствую, что действительно нахожусь рядом с вами. Чего мне не хватает?» Дирк был жалок. «Ну, раз уж вы сами напросились. Я хочу, чтобы в людях, с которыми я часто вижусь, была хотя бы искорка блеска. У некоторых такого блеска 9/10 и 1/10 мишуры. К примеру, у Джин Мерон. У кого-то бывает 9/10 мишуры и 1/10 блеска, как у Сэма Хьюпча. Но бывают милые люди ровного розового цвета без единого пятнышка королевского пурпура. И это я, да? Он был ужасно расстроен, обижен, оскорблен, но и озлоблен тоже. Его гордость была уязвлена. Она сказала так о Дирке де Йонге, самом успешном молодом человеке Чикаго, самом многообещающем, самом востребованном. В конце концов, кто она такая? Она, которая рисует рекламные картинки по $1500 за штуку? А что случается с теми, кто в вас влюбляется? Что они делают? Даллас тщательно размешивала ложечкой кофе. «Обычно они мне об этом сообщают». «А потом что?» «Вроде бы им становится легче, и мы остаемся большими друзьями». «Неужели вы сами никогда не влюбляетесь? Какая же она чертовски самоуверенная! Неужели вы сами никогда не влюбляетесь?» «Влюбляюсь почти всегда», — ответила Даллас. «Дирка, чертя голову, я могу дать вам много того, чего у вас нет, и королевский пурпур тут совсем ни при чем. В апреле я уезжаю во Францию, в Париж». «Что значит в Париж? Зачем? Учиться? Хочу писать портреты маслом». Ему стало страшно. «Разве вы не можете писать их здесь?» «О, нет, мне нужно другое. Я и здесь все время училась. Рисовала с натуры 3 вечера в неделю в художественном институте, чтобы набить руку». «Так вот, куда вы ходите по вечерам?» Как ни странно, он успокоился. «Вы мне позволите как-нибудь пойти с вами?» Он был готов на что угодно. На что угодно. Как-то раз вечером она взяла его с собой. Даллас помогла ему удачно проскочить мимо сурового ирландца, охранявшего вход в учебные комнаты цокольного этажа. Они дошли до ее шкафчика. Там она надела халат, взяла кисти, и они поспешили дальше по коридору. «Не разговаривайте», — предупредила она, — «это им мешает. Интересно, что они подумают про посетителей моей мастерской?» Потом завернула в небольшую комнату с побеленными стенами, залитую ярким светом. От жары в ней трудно было дышать. Каждый дюйм на полу был занят чем-нибудь мольбертом. Перед Дирком и Даллас стояли сосредоточенные мужчины и женщины с кистями в руках. Даллас прошла прямо к своему месту и сразу же начала работать. От яркого света Дирк сощурился — потом посмотрел на помост, куда время от времени рисуя посматривали все собравшиеся. Там лежала обнаженная женщина. В панике Дирк воскликнул про себя. «Бог мой, на ней же ничего нет. С ума сойти, это надо же! Она совершенно голая!» Но внешне он попытался выглядеть спокойным, беспечным, критически настроенным. Удивительно, но после первоначального шока ему удалось не только выглядеть раскрепощенно, но и чувствовать себя так. Все писали маслом обнаженную фигуру. Натурщицей была слабоумная девушка с бархатной кожей, розовой, как цветочные лепестки. Она меняла позы, перетекая из одной в другую, словно сметана. Ее волосы лежали волнами, как будто вырезанные из дерева. Нос отличался редкой вулгарностью. Серьги в 3 ниточки, дешевые подделки под жемчуг. Но спина была, наверное, изящнее, чем у прекрасной Елены, а грудь походила на 2 снежных холмика с кораллами сверху. Через 20 минут Дирк понял, что его совершенно отстраненно интересуют тени, тон, цвета и линии. Он слушал тихий голос преподавателя и присматривался, чтобы понять, каким цветом лучше передать тень на животе натурщицы — синим или коричневым. Даже ему было понятно, что холст Даллас почти оскорбительно превосходит работы мужчин и женщин, стоявших за мольбертами рядом с ней. На ее картине под кожей натурщицы ощущались мышцы, а под ними — кровь и кость. Было ясно, что Даллас знает человеческую анатомию не хуже хирурга. Именно поэтому, думал Дирк, ее рекламные картинки так притягивают глаз. Рисунок, который она сделала для отдела ценных бумаг трастовой компании «Великих озер», по содержанию вышел вполне традиционным, но манера и техника сразу приковывали внимание. Дирк решил, что если она начнет писать маслом портреты, они обязательно будут живыми и убедительными. Но ох, как ему не хотелось, чтобы она писала маслом портреты. Ему хотелось... Из художественного института они вышли после 11 и на мгновение остановились на широкой верхней ступеньке крыльца, оглядывая лежавший перед ними мир. Даллас молчала. Неожиданная красота той ночи нахлынула на Дирка и захватила его. Роскошь и мишура, цвет и сумрак. Справа на фоне лилового неба призрачно возвышалась белая башня небоскреба Ригли. Множество озорных огоньков весело посылали вам свой красно-белый привет. Сначала вспыхивала надпись белым «Торгуйте». Потом темнота. Против собственной воли вы ждали. И тогда загорались красные буквы «На ярмарке». Снова мрак, и огромные буквы обоих цветов ослепляли вас ярким светом, на мгновение заслонив и башню, и небо, и улицу. «Копите деньги!» Дальше, за входом на станцию метро «Адам-стрит», над землей висел венецианский мост, а под ним неспешно текла черная асфальтовая река. Отражаясь от окон кафе и табачных лавок, с обеих сторон этой реки падали тонкие полоски света. Захватывающий вид. Дирку вдруг пришла мысль, что Даллас во многом такая же и похожа на Чикаго. На это соединение великолепия и дешевизны, мишуры и величественности, роскоши и невзрачности. «Красиво», — сказала Даллас и глубоко вдохнула. Она была частью этого города. «Да», — Дирк почувствовал себя лишним. «Хотите сэндвич? Вы голодная?» «Умираю от голода». Они съели по сэндвичу и выпили кофе в ночной забегаловке. Далла сказала, что для ресторана у нее слишком грязное лицо, а ей лень его мыть. В тот вечер она была с ним более дружелюбной, чем обычно, немного усталой и не такой бойкой и независимой, какой он привык ее видеть. В ней даже чувствовалась какая-то беспомощность, утомленность, и в Дирке всколыхнулась вся его нежность. Ее улыбка своей теплотой сделала его абсолютно счастливым, пока он не увидел, как с точно такой же улыбкой она поблагодарила за прекрасный кофе прыщавого молодого человека, хозяйничавшего за блестящим никелированным кофейным баком.